сердцу. И рода, рода нежная, приходи, мой друг, я жду. На балалайке нежно играл, и тихий голос Всегда на холостых ребят девочки с надеждой глядят.